был недоразвитый, наивный мальчик. Он сидел около Сони, все время умильно глядя на нее. Вдруг, взяв рукав ее платья, он стал усиленно перебирать его пальцами. Соня конфузливо улыбалась, не зная, что бы это значило. «Зачем ты трогаешь платье Софи?» — послышался вдруг резкий голос Анастасии Сергеевны, матери Саши. Саша, нисколько не смутясь, прибавил: «Влюблен». Все дружно засмеялись, и все взоры обратились на Соню, более смущенную, чем ее обожатель. Сейчас после обеда неожиданно приехал к нам из Москвы и наш недавний знакомый, профессор Нил Александрович Попов. Это был человек лет 35, степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами. Мысленно я определяла его так: это гость Попа с умными разговорами, он не наш, ведь профессора не влюбляются. Но однажды мама очень удивила меня, сказав: «Соня очень нравится Попову». «Вот на какое веселье попал я к вам», — говорил Нил Александрович. «Никак не ожидал застать в Покровском такое большое общество». Общество наше еще увеличилось. К нам пришли соседи: Юлия Мартынова, хорошенькая кузина ее Ольга со своим братом, и родственник их, студент Михаил Андреевич Мартынов, умный, бойкий, малый, до университета живший всегда за границей и говоривший всегда по-французски. Варенька, дочь Перфильевой, фрейлина 22 лет, по нашей просьбе затеяла разыграть пословицу: «Не все то золото, что блестит», и поставить живую картину. Поднялась суета. Разрыли все вещи матери, доставая шарфы и платки. Сюжет этой пословицы был известен Вареньке. Ее играли в Москве, и она должна была раздавать нам роли. В пословице я не участвовала. Лиза отлично исполнила роль старой нянюшки, Варенька — матери, а Соня — дочери драматического характера. «Как Соня умеет представлять драматические роли?» — думала я, глядя на нее. «Мне даже плакать хочется». Но не я одна глядела на ее тонкую, грациозную фигуру, на ее оживленные, большие глаза. Нил Александрович не спускал с нее глаз. Сюжета пословицы я хорошо не помню. Живая картина должна была изображать фантастическое похищение нимфы, ехавшей на колеснице, запряженной тремя бабочками. Я всегда радовалась всяким затеям, но никак не ожидала, что эта затея доставит мне огорчение, в чем я, впрочем, частью сама была виновата. «Три бабочки будете ты, Соня, Ольга и Юленька», — сказала Варенька. «А ты, Таня, надень белое платье, ты будешь нимфа. На голову венок и крылья, оставшиеся от костюмированного вечера». «А кто же будет похититель?» — спросила я. — Твой кузен Александр Михайлович. — Нет, пускай будет лучше Михаил Андреевич, — сказала я. В эту минуту я взглянула на Кузьминского и поняла, что произошло что-то неловкое. — Что я сделала? Зачем я это сказала? — промелькнуло у меня в голове. По выражению лица Кузьминского я поняла, что я задела его самолюбие. Но было уже поздно. Я стала глупо объяснять причину своего желания. «Вы такой черный, — обратилась я к Михаилу Андреевичу, — и будете настоящий выходец из ада. А Кузьминский будет около колесницы, жезлом». «Может быть, Александр Михайлович не захочет уступить своей роли? — сказал Михаил Андреевич. «Нет, пожалуйста, — отвечал за меня Кузьминский. — Я не буду участвовать, потому что не успею гримироваться». «Саша», — обратился он к брату, — «возьми мою роль». Саша согласился. Когда я, одетая, сошла вниз, все уже было готово. Михаил Андреевич, весь в красном, действительно напоминал жителей ада. Кузьминский, разговаривая с Варенькой, не обратил на мой костюм никакого внимания, что мне было неприятно, и во мне шевельнулось чувство досады.